который был немного в стороне, и выходил в глубоком овраге, обнаружили охотники немного позже и совершенно случайно. Возле обоих этих выходов дворянин приказал расположить по одному голему и отряду наемников. Никто не должен был выйти оттуда и сбежать. Всех должны были захватить. В каждом этом отряде молодой дворянин оставил кандалы, предназначенные для захвата магов. Кто знает, что можно ожидать от этих святош. Ведь они явно готовили различные сюрпризы для своих врагов. Тяжело вздохнув, Гарзу еще раз внимательно осмотрел своеобразный караван с монахами, который должен был зайти на территорию монастыря. Самое страшное было то, что этот монастырь существовал здесь довольно долгое время. Оказалось, местные жители знали про него, и он даже и вошел в некоторые их сказки. Несмотря на то, что этот монастырь имел отношение к триединому богу, который все-таки считался защитником людей, местные жители почему-то связывали его с нечистой силой или какими-нибудь чудовищами. Возможно, это было связано именно с тем, для чего туда возили детей. Еще раз тяжело вздохнув, граф набросил на себя сутану монаха и направился впереди этого каравана в сторону монастыря. Он не собирался отпускать своих воинов в бой, не оставив им ни единого шанса выжить. Да, на них были одеты многочисленные амулеты, которые раздал им сам Гарзу. Узнав о том, что они одевают на себя, стражники буквально хватали молодого дворянина за руки и целовали их. Ведь они понимали, что амулеты древних эльфов, которые должны были их защищать от разной нечисти, стоили просто баснословных денег. Но парень не собирался экономить на своих воинах. Именно так он и заявил, когда стражники удивленно пытались понять то, что подвигло молодого дворянина потратить на них такие деньги. Чем ближе его караван приближался к стенам монастыря, тем больше парень понимал то, что это не монастырь. Это была действительно целая крепость. Ведь как для монастыря его окружали слишком большие и мощные стены, в которых были также башни и бойницы. Кто-то очень старательно построил это укрепленное здание для того, чтобы здесь творили какие-то свои дела жрецы триединого бога. Зная, что ничего хорошего от этих святош ждать не приходится, молодой дворянин уже был готов к любой пакости. Но у него была надежда на то, что в таких местах обычно со временем стража расслабляется, ведь как таковых врагов у них здесь нет. Тем более, если у них есть такие бойцы, как мечник, с которым он столкнулся в то время, когда пытался досмотреть груз каравана. Судя по всему, и по воплям этого человека, которого он позже допрашивал, молодой дворянин понял, что таких бойцов на территории монастыря несколько, и они тренируют остальных монахов. Для чего это было делать? Создавать целую армию из монахов. Но зачем? Да, это была очень хорошая идея, и именно ей собирался воспользоваться молодой дворянин. Если все пройдет так, как он задумал, то из этого монастыря он сделает специальный лагерь для своей стражи. Здесь он будет обучать свою гвардию, которая позже оденет те самые эльфийские доспехи, которые он притащил из когда-то проклятого аватарами триединого бога города. Подумав об этом, граф также вспомнил и о том, что ему нужно еще раз в этом году наведаться в тот город. Кроме того, он собирался убедиться в том, что архимаг древних эльфов, который остался в том городе за главного, после того как молодой дворянин похитил скипетр короля и голову их владыки, вместе с остатками тела и троном, действительно стал обычной нежитью, которая всего лишь старается выжить. Кроме того, Гарзу намеревался забрать у этого мертвого колдуна тот самый артефакт, который они использовали для того, чтобы добывать из тел захваченных поисковиков всю энергию и душу. Парню еще не хватало, чтобы на территории того города появился еще один демон-лич. Такого сюрприза можно легко не пережить. Внимательно посмотрев на крепкие окованные металлом ворота монастыря, в которых явно просматривались магические плетения, не позволявшие разрушить их обычным способом, Гарзу тихо хмыкнул и спокойно постучал по ним, ожидая, когда откроется окошко, через которое должен был выглянуть дежурный монах. С легким скрипом окошко открылось. Через него выглянуло заспанное лицо молодого монаха и равнодушно окинуло взглядом стоявшего перед воротами в накинутом капюшоне графа, а потом скользнуло им и по телегам, на которых под тканью застыли големы, изображая клетки. «Что привело нашу обитель брата?» Слегка зевнув, пробурчал этот стражник, фразу пароля, на которую должен был ответить монах, который привел очередной караван. «Покой обители свят. Беспокоить святых отцов нет смысла. Покой обители свят». Спокойно кивнул в ответ этому монаху дворянин, стараясь не показывать своего лица, так как отлично понимал то, что он был слишком молод для того, чтобы водить подобные караваны. Но святость достигается жертвой, а для жертвы нужны души. Примите караван душ, для жертв святости. Видимо, у этого монаха не возникло никаких подозрений, поэтому раздался щелчок, и ворота медленно начали открываться. Дождавшись, пока ворота откроются, молодой дворянин медленно пошел вперед, а за ним также двинулись и телеги с грузом, которые сопровождали 10 самых отъявленных головорезов из наемников, которых он нанял в столице империи. Он взял этих бойцов только по той причине, что они, рассмотрев то, как решает вопросы в собственном владении молодой дворянин, предложили ему принять у них клятву вассалов. Они собирались остаться у него на постоянной службе. Ведь они видели то, что он своих людей защищает так, как будто самого себя. Особенно их в этом убедило и то, как он принялся раздавать амулеты древних эльфов своим стражникам. Как говорится, зачем дворянину переживать за обычных людей? Но этот граф был не такой. И именно это их и убедило в том, что нужно занимать возле него место, чтобы их близкие, которые уже направлялись в это графство, имели возможность быть защищенными даже в том случае, если с ним что-то случится. Особенно всем понравилась идея молодого дворянина о выплате пенсии семье стражника, который погибнет во время выполнения задания, которое ему предоставит дворянин. Ведь тогда их родственники смогут жить спокойно и даже после их гибели. Подобное нигде в империи не практиковалось. Однако, именно так относились к стражникам в Великом княжестве Карион. Именно это и подталкивало людей к странной мысли о том, что между этим княжеством и их новым господином есть какая-то странная взаимосвязь. Особенно после того, как выяснилось то, что высшие вампиры не хотят конфликтовать с молодым графом Гранур ни в коей мере. Воспользовавшись тем, что отряд верных ему людей сейчас состоял из нужного количества, молодой дворянин и позволил себе попробовать произвести этот захват укрепленного монастыря, который оказался неизвестно каким образом на территориях его графства. Парень догадывался о том, что вполне возможно, и на других территориях земель империи Рикан можно встретить подобные монастыри. Но для того, чтобы армия империи могла предпринять против них хоть какие-то шаги, дворянин должен был найти хоть какие-то доказательства того, что это все может принести огромный вред империи. Если бы он знал, чем закончится то, что начал молодой граф, особенно после того, как за его караваном медленно начали закрываться ворота храма. «Монастырь, граф!» Внезапно раздался вопль одного из стражников, сопровождавших его в захвате этого монастыря, который старательно пытался вырвать из тела убитого им только что монаха свой застрявший клинок. «Осторожно! Впереди!» Молодой дворянин уже привычно вскинул руку и отправил в полет ледяную сосульку. Использовать тройной фаербол в замкнутых пространствах коридоров монастыря парень не собирался, ведь таким образом можно было устроить пожар, а здесь было много интересного. Судя по всему, монахи действительно не ожидали подобного нападения. Когда караван молодого дворянина въехал во двор монастыря, то Гарзу увидел то, что немного в стороне идут занятия, которые явно не имели никакого отношения к вере или вообще к монашеской жизни. Это были занятия воинов. Они занимались в полной боевой амуниции, которую никак монашеской назвать было невозможно. Естественно, что молодой дворянин не стал задумываться о происходящем, а дождавшись, когда к нему выйдет старший монах, приказал големам атаковать всех боевых монахов, которых они найдут, а сам, в этот момент, воспользовавшись неожиданностью, набросил на этого старшего монаха плетение паралича. Тем более, что этот монах действительно оказался магом на уровне магистра. Поэтому молодой дворянин, не особо задумываясь, тут же перебросил одному из стражников кандалы для магов, которые сразу же заняли свое место на руках этого странного монаха. В отличие от жрецов триединого бога, эти монахи были довольно худыми, словно охотничьи псы, которых заранее готовили к охоте. Заметив, что происходит что-то не то, монахи этого монастыря бросились к каравану, который вошел в монастырь. Для них было полной неожиданностью то, когда вместо клеток на телегах оказались боевые големы, бросившиеся вперед на своего врага, на которого им указал хозяин. Убедившись в том, что монахи завязли в бою с конструктами, которых он бросил на них, молодой дворянин с своими стражниками и двумя высшими големами, как он называл тех самых эльфийских рыцарей из черного с серебристыми прожилками металла, бросился внутрь здания. Сейчас ему нужно было убедиться в том, что все высшие монахи, которые могли знать правду про этот монастырь, не смогут от него сбежать. Тем более, что они наверняка могли бы попытаться использовать против него какие-нибудь амулеты или артефакты. Кто знает, для чего им нужны были здесь дети, и какие жертвы они могли здесь приносить. Ведь не зря же в пароле говорилось о жертвах. Тем более жертвы, в которых в жертву приносится сама душа. Молодой дворянин с огромным трудом сдержал гримасу ненависти, когда узнал о том, что здесь приносит в жертву даже души. Как он и подозревал, двигаясь вперед по коридорам этого монастыря, здесь оказалось неожиданно много магов. Но они совершенно не ожидали столкновения с бойцами, которым на их магию было плевать с большой колокольни. Это имелись в виду те самые высшие големы, которые старательно шинковали магов, не обращая внимания на их выплески магической энергии и десятки плетений, обрушившиеся на их щиты. Кто-то, кто когда-то создал этих конструктов, буквально вложил в них свою душу. Их защита была настолько сильной, что молодой граф даже поражался способности этих конструктов одновременно защищать своего хозяина и наносить ответные удары. Их мечи, покрытые золотистыми рунами, легко и просто пронзали защитные щиты монахов, которые пытались их остановить. В основном среди монахов были маги света или огня. Поэтому для парня было совершенно неожиданным, когда он столкнулся с двумя монахами, которые атаковали его иглами тьмы. Оказалось, что в этом монастыре были и такие, но им подобное не сильно помогло, ведь они этими иглами атаковали именно големов, а не людей. Один из стражников, которого зацепило такое заклинание, отскочил назад и с дикими криками принялся сбрасывать с себя хламиду, которая изображала сутану монаха. Он не ожидал того, что амулеты древних эльфов, которые ему выдал его новый хозяин, сумеют его защитить от такого опасного заклинания. Но оказалось, что амулет спокойно справился с подобным ударом. Именно поэтому новые стражники графа с еще большим рвением бросились вперед. Ведь они старались заслужить одобрение своего хозяина, который потратил на них такие огромные деньги. «Кто вы, и как вы посмели войти в святилище?» Внезапно ворвавшийся со своим отрядом в какой-то довольно крупный зал, который находился в подвалах монастыря, молодой дворянин наткнулся на старого монаха, который явно был настоятелем этого монастыря. «Как посмели вы ворваться в святилище триединого бога? Вы будете наказаны за это более жестоким способом, чем смерть. Ваши души пойдут на корм. А не хочешь ли ты мне объяснить, святоша, кого же ты тут прикормил, душами тех самых детей, которых вам сюда привозят?» Скрипя зубами от ненависти, прошипел ему молодой дворянин, старательно вращая в руках артефактные мечи древних эльфов, которые ему достались от одного из сотников королевской стражи из древнего города эльфов. Эти мечи он тогда подобрал, когда пробрался в королевский дворец. Для узких коридоров монастыря они подходили лучше всего. Да, когда он их нашел, Рукояти этих мечей были не очень удобными для человека, по крайней мере для молодого дворянина они не сильно подходили. Но мастер-кузнец-гном, которого он буквально подобрал на улице своего города, в течение двух дней переделал рукояти так, что даже не повредил рунических надписей на клинках этих артефактов древних эльфов. И теперь эти мечи были словно родными для молодого графа. «Какой ты имеешь право спрашивать подобное?» Буквально брызжа слюной от ненависти прошипел настоятель этого монастыря, пользуясь тем, что вокруг него столпилось почти полтора десятка монахов, среди которых молодой дворянин не видел ни одного обычного человека. «Я немедленно уничтожу тебя и твоих людей, и ты познаешь всю боль и ненависть великого существа, которое ты посмел оскорбить своим вторжением в эти святые стены. В этих стенах нет ничего святого, особенно после того, как вы начали приносить в жертву детей». Все так же скрипя зубами прошипел молодой дворянин, заметив то, что его отряд уже полностью втянулся в этот зал и, разойдясь в сторону крыльями, перекрыл выход из него, не давая возможности никому сбежать. «Поэтому говорить мне о какой-либо святости ты не можешь. Ты ответишь на все вопросы перед императором и империей, той самой империей людей, которую вы опозорили тем, что здесь сделали». Видимо, понимая, что время уходит, настоятель вытянул руку вперед, в которой был зажат какой-то странный жезл. Молодой дворянин с кривой усмешкой узнал в этом жезле артефакт некроманта. Вот никто не хочет объяснить то, каким образом некромант стал настоятелем монастыря Триединого Бога. Ведь они старательно пытаются уничтожить подобных магов на территории этого мира. Как такое возможно? Сорвавшийся с этого жезла туманный череп бросился в сторону молодого дворянина с диким хохотом и визгом. Возможно, молодого парня и удивило бы подобное заклинание. Но именно такое же заклинание он использовал тогда, на соревнованиях Академии магии, когда сражался с темным магом. Хлопнув себя по руке, парень активировал защитный щит, который оградил его от подобной атаки. Теперь нужно было ему чем-то ответить. Резко выбросив руки вперед, парень атаковал своего противника малым тараном и сосульками, так как понимал, что этот настоятель слишком много знает и убивать его просто нельзя. Взорвавшийся с громким хлопком от столкновения с его защитой туманный череп, стал словно сигналом для всех остальных его воинов. Бросившись с воплями вперед бывшие наемники, а ныне стражники графа Гранур, сцепились с противниками, которые принялись осыпать их темными заклинаниями и плетениями. Только у этих ребят были амулеты древних эльфов, на которые не рассчитывали маги, одетые в сутаны монахов. Поэтому для них подобное столкновение оказалось неприятным сюрпризом. Кроме того, в их ряды словно какие-то синокосцы ворвались высшие големы, абсолютно не обращая внимания на плетения, которыми осыпали их монахи. Големы принялись шинковать этих магов, старательно отрубая им руки и ноги. Что поделаешь, но именно таким образом молодой дворянин и собирался лишить этих монахов их возможности для оперирования магическими плетениями. Пока он отвлекал внимание настоятеля, один из големов, пробегая мимо старика за очередным монахом, легко взмахнул клинком. Две руки этого настоятеля, которые держали жезл некроманта, с которого практически беспрерывно срывались туманные черепа, рухнули на пол вместе с жезлом, отрубленные росчерком артефактного меча. Взвывший от боли настоятель рухнул на колени и с ужасом посмотрел на то, во что превратились его руки. Подбежавший к нему дворянин тут же хлопнул его по лбу ладонью, запечатывая его разум плетением паралича. Именно так он собирался остановить мага, который по своей силе приближался к архимагу, но был некромантом. Честно говоря, увидев эту мощь и силу, парень даже растерялся. Видимо, этот старик совершенно был уверен в том, что силы его жезла хватит для того, чтобы уничтожить любого врага. И он совершенно не ожидал того, что у противника окажется мощная защита. Возможно, если бы парень создавал подобный щит самостоятельно, у этого мага что-то бы и получилось, но ему сейчас противостоял амулет, который Гарзу успел изготовить из темного мифрила. И в этом амулете были очень мощные накопители магии. Но даже они успели разрядиться больше, чем наполовину, после этих атак. Захватив всех этих монахов, молодой дворянин вернулся во двор. Там его големы уже добивали оставшиеся монахов, загнав их в угол. Впереди них старательно сверкали своими изубренными мечами два бойца, которые явно были мечниками, или даже мастерами меча, ведь им удавалось отбивать атаки големов. Но то, что у них в руках были обычные мечи, не давало им какого-либо приоритета. Поэтому монахам приходилось отступать перед этими смертоносными глыбами металла, которые давили их своими мощными ударами. Послав им на подмогу высших големов, молодой дворянин ускорил расправу. Что поделать, но эти големы сами по себе могли сражаться едва ли не на уровне мастеров мечей. Поэтому, не ожидая подобного столкновения, монахи очень быстро превратились в куски мяса, покрывших практически всю площадь, которая была перед центральным зданием монастыря. Многие монахи превратились в кровавые обрубки, именно так молодой дворянин и собирался использовать их для своих целей. А какие будут у него цели, это уже его личное дело. Закончив захват монастыря, Гарзу приказал открыть ворота и узнать у стражников, которые окружали монастырь со всех сторон, не пытался ли кто-нибудь бежать. Оказалось, что через тот самый подземный ход во овраге пытался сбежать какой-то толстяк. Видимо, это был жрец, который на самом деле заведовал этим монастырем, и наверняка был связанным между главным храмом Триединого Бога в столице и монастырями, приезжая сюда время от времени для проверки происходящего здесь. Когда этого толстяка ввели во двор монастыря, он едва не потерял сознание от ужаса, когда увидел то, во что превратилась главная ударная сила их веры. Весь двор этого монастыря покрывали куски мяса, которые остались от монахов. Конечно, молодой дворянин превосходно понимал, что идея организовать такие центры подготовки бойцов была очень хорошая. Ведь монахи, по своей сути, больше ничем своей жизни и не занимаются. Только содержат монастырь в порядке, снабжают свое руководство пищей и молятся целыми днями. Так почему бы их молитвы не заменить тренировками с оружием? Получив таким образом в нужный момент себе целую армию бойцов, которые преданы тебе душой и телом. Подумав об этом, молодой дворянин вспомнил и о тех детях, которых везли в этот монастырь. Судя по всему, в том самом подвале, где он столкнулся с настоятелем монастыря, они и приносили этих детей в жертву. Только возникал вопрос, кому именно в жертву приносили этих детей. На все эти вопросы он собирался получить ответы немного позже, когда немного успокоится кровь дракона, которая требовала выплеска его гнева наружу. Остальных стражников, которые охраняли стены монастыря, парень внутрь здания пускать не стал. Так отлично понимал, что видеть то, что здесь происходило, им просто не нужно. Эти люди не приносили ему клятвы вассала, и наверняка попытаются рассказать своим родственникам все то, что здесь произошло. А лишних слухов пока что плодить было просто не нужно. Может быть, потом, когда-нибудь, когда все эти монастыри будут уничтожены, можно будет и рассказать людям правду. Но только не сейчас. Ведь таким образом можно было легко и просто привлечь лишнее внимание к своему графству и добиться того, что эти святоши примут меры как можно раньше, чем на то будет воля самого императора. Немного погодя, отдохнув и успокоившись, молодой дворянин принялся допрашивать своих пленников. И если настоятель монастыря до конца упирался, старательно игнорируя вопросы хозяина этих земель, то толстяк, попавший к нему в плен, и увидев то, что он сделал со всеми монахами, посмевшими ему сопротивляться, принялся так тараторить, что писарь не успевал за ним записывать то, что он рассказывал. Оказалось, что этот толстяк проверяет все подобные монастыри по территории империи Рикан. И ведь их оказалось ни много ни мало, а целых 14. А 4 из них были особенными. Те самые древние монастыри, которые были созданы практически сразу после войны богов. и каждый из этих монастырей занимался чем-то отдельным. Но несмотря на все, все эти монастыри воспитывали в первую очередь воинов, которые должны были помочь архиепископу храма Триединого Бога захватить власть в империи и таким образом защитить души людей от тлетворного влияния дворянства. Тяжело вздохнув, молодой граф покачал головой. Так бы он не хотел, но снова вмешался в какой-то заговор. Но ведь это была работа великого герцога Курас. Почему он должен быть все время выполнять работу за этого злобного старика? Горзу только подобных сюрпризов и не хватало. Но оказалось, что это было только начало. Потребовав у этого толстяка подробности, парень узнал, что на территории этого монастыря хранятся артефакты с времен Великой войны богов. Услышав про это, парень просто вздрогнул. Если эти монахи вздумали бы вытащить что-либо подобное на белый свет и использовать против армии людей, преданных императору, то жертв было бы море. Но все эти артефакты пока что хранились в хранилище, которое было спрятано в монастыре. Да, этого толстяка как-то водили туда, и он смог рассказать примерно дорогу.